Существует некто Гомо Максимус Русикус. Это большой русский человек, такой же невидимый, огромный, невидимый, вечный, смертный, двойственный, не сказать, что хороший только, потому что одновременно что-то в нем есть, возможно, какие-то теневые стороны у этого архетипа, который конечен и созерцает собственную смерть, но он не умирает. Он имеет дело со смертью в каком-то другом уровне, чем обычные люди. Есть вот поколение, и вот этот Гомо Максимус, это наш русский архетип. Или можно сказать так, это большой русский человек. Большой русский человек, различными проявлениями которого, атомами которого являются все остальные люди за всю нашу историю. Он вечен, все остальные смертны. И все в какой-то степени его выражают, и тем не менее, даже если взять их все вместе и сложить все поколения всех русских людей, мы не получим никогда большого русского человека. Потому что это будет просто совокупность каких-то отдельных фрагментов, может быть, очень важных, но вот если взять отдельно органы, человека из них составить нельзя. Это человек может, можно его разделить на органы, но если потом их опять сложить, человека уже не получится. Точно так же, как дерево спилить, потом переставить. Вот машину можно разобрать, можно отвернуть колесо и поставить новое. А вот если спилить дерево и потом на место положить, уже дерева не будет. Точно так же, когда, если можно было бы расширить этого человека, то собрав все части, по вместе взятым, мы никогда его не получим. Это будет что-то другое. Это будет труп, на самом деле. Там собранный аккуратненько. Но это не будет человек. А тем более он бессмертен, и его это не касается. Таким образом, можно сказать, что с точки зрения русской антропологии, социальной антропологии, то есть учения о человеке, существуют эти три инстанции. Гомо Максимус Русикус, большой невидимый русский человек, архетип русского человека, именно архетип, который есть независимо ни от чего, существуют русские человеческие люди, которые где-то в чем-то, где-то отдаленно к этому архетипу имеют отношение, но очень отдаленно, и существует уже полные нерусские мерзавцы, которые вместо того, чтобы хоть как-то сохранять контакт с этим архетипом, говорят о себе: я, да что, я пойду сейчас в Гарвард учиться, и все, там только меня все видели. Даже не важно, уезжает он или не уезжает, на самом деле. Вот здесь сама важна претензия. Когда человек начинает мыслить о себе как об абсолютном таком эго, как эгоистической машине, как существе полностью само за себя отвечающее, на себя рассчитывающее и свои интересы продвигающее, он отрывается от человеческого. И, конечно же, отрывается и полностью утрачивает эту связь с этим большим человеком. По большому счету, индивидуум, антигуманин, это очень важно. Индивидуальность как таковая, она антигуманна по определению, потому что гуманизм означает ощущение солидарности с человеческими. А дальше, на втором уровне, еще и некую связь с этим большим человеком. А индивидуум этой связи не воспринимает, не чувствует, и тем самым он совершает двойной отброс. С одной стороны, сам это, в общем, человеческое не так уж ценно, но уж индивидуум – это предатель даже человеческого, то есть хуже не бывает. Итак, можно сказать, что теперь спроецируем вот этот образ Гомо Максимус, например, на пласты русской истории или русских формаций. Например, мы безусловно видим, что Гомо Максимус Русикус представляет собой четыре вот этих пласта. Вот здесь его, скажем, основание, вот здесь его верхушка. То есть его душа, его грезы, его коды культурные, архетипические, его сказочные сюжеты формируются здесь, на низшем уровне. Здесь появляется волевое начало у этого Гомо Максимус Русикус. Это, поскольку речь идет после Индийской революции, более агрессивные истории. Дальше возникает здесь, на этом уровне он становится героем, полноценным героем, и вам на уровне создания государства, империи и миссии он приобретает сознание. То есть вот его душа или просто его психическая субстанция, его образы, здесь появляется его воля, и здесь появляется его сознание. Он облекает свое сознание в некую мировую миссию, целью которой служит государство и создание гигантского бесконечного пространства. Вот эти уровни соответствуют гомо максимус русикус. Вот на этом уровне и пребывает этот с головой, с сердцем, и с там, животом, с ногами этот огромный человек. Здесь мы начинаем, смотрите, начинается период вестернизации, вот это важно, Запад. На русского человека начинает воздействие, вот на этого огромного человека, начинает воздействие некой иной модели. Модели, которая связана с тем, что вот его созданное им мессианское государство, как пик его героического начала, начинает подвергаться денатурации. В него вкладывают другие смыслы, другие значения. И вот все, вот эта часть, эти пласты проходят под эгидой не русского начала, а, так как можно сказать так, мы начинаем жить чужим умом. То есть этот большой русский человек начинает жить чужим умом и черпать представление о человеке, об обществе, о политике, о культуре в среде, которая не является его собственной, которая не является его органичной. По сути дела, происходит наложение двух архетипов. Просто большой русский человек начинает мыслить себя как большой нерусский человек. Он на самом деле приходит сам с собой в противоречие. И именно в этот период с эпохи Петра и начинается в нашем обществе некая шизоморфизация культуры или феномен археомодерна, когда мы мыслим себя как западные люди, а являются совершенно другими. Наши слои, наши модели, наше устройство одно, радикально отличное от Запада, хотя есть общие планы, и от Востока радикально отличные, но мы мыслим себя в сознании Европы. И вот здесь возникает фундаментальная проблема, последним уровнем которой является то общество, в котором мы живем, и те люди, которых мы сами являемся. Ну вот мы здесь видели эти уровни большого русского человека, который все более и более переходит от образов, от кодов культурных через волю к государственной идее. И можно сказать, что вот пика этот большой русский человек достигает в XVI веке, в эпоху Ивана Грозного. Да, естественно, мы часто, как и во всех других культурах, проецируем образ большого русского человека на отца, если говорить о семье, или на царя, если говорить о обществе. То есть отсюда возникает наш патернализм или наш монархизм, потому что на самом деле мы ведь видим не другого человека в царе или в вожде, мы видим вот его, вот эту фигуру мы видим в царе или в ангеле народа или в отце, мы проецируем образ того, что фундаментально превышает человеческое, на царя, поэтому говорим, что он священный, избранный, помазанный. Таким образом, вот где-то в XVI веке происходит достижение этим большим русским человеком своего последнего вот этого высшего уровня. Начинается настоящая такая национальная христианизация, прекращается дуализм, двоеверие, а потом происходит разрыв уже через 100 лет после раскола, и мы входим в новые социальные модели, уже не вырастающие из наших корней, а спроецированные извне. И вот здесь интересно, что здесь действует на всех уровнях полностью вот эта антропология. Есть человеческое, это русское человеческое, слишком человеческое. Есть гомо максимус, русикус, как ось, вокруг которого вращаются, ходят вот хороводы русские семьи. И практически вот о таком индивидууме нет. Маленького человека, он появляется, вспомните, когда у Пушкина, у Гоголя, маленький человек, был минимум 19 век, на самом деле, где-то вот в конце этого периода. Да, значит, ну, в 17-м там какие-то есть признаки. Таким образом, он вот откуда, его сюда занесли. Это на самом деле маленький человек, у нас его вообще не было. Это вот, чужая особь, это из другого зоопарка, просто перебежавшая к нам, такая зараженная свиным гриппом горилла. На самом деле, не вырастающий никаким образом. Но вот этот маленький человек, конечно, в эпоху модернизации он еще не расцвел. Еще речь идет о том, что элиты, аристократия, что-то так усердно там пытаются втолковать непонимающую массу. Масса, конечно, здесь, вот в первобытно-общинном строе, аристократия секуляризируется, между ними диалог явно не удается, да, вот 18 век. В конце, в 19 веке пронизывает уже первобытно-общинный строй, доходит до уровня царя, это к концу Романовых, когда уже начинают, кстати, города появляются в 19 веке у аристократии, в 18-м всех сбрили, в 19-м они опять появились, и здесь уже там все больше и больше народность, православие, монархия, славянофильский тезис там берется у варов, и 19-й век, он более архаичный, чем 18-й в русской истории, но поскольку у нас эти слои, мы говорим, они синхронны, то нечего удивляться, что в нашем случае, в нашей истории время течет как-то по-особому. Ну, нельзя сказать, что прямо назад. На самом деле не совсем так, но вот с очень изящными такими. У нас 19 век, он более древний, чем 18, 20 еще более, правда, древний. Сейчас вот мы пытаемся видеть такое разные узоры. Так вот, значит, после этой модернизации приходит классовое самосознание. Поскольку ничего такого промежуточного, что должно было предшествовать по мысли Маркса из формации, предшествующих формаций в России не было, соответственно, это какой-то специфический наш социализм. Но сознание у него опять западное, марксистское, а вот содержание вот такое, отсюда возникает СССР, империя, миссия, гигантская широка страна родная, героизм советских людей, захват космоса, крестьянство после неолитической революции, и там очень многие еще продолжают смотреть сны. Таким образом, у нас социализм с особой, в котором существуют эти два накладывающихся режима. Но там тоже еще есть класс, обратите внимание, классом, которым вначале называли только пролетариатов, потом вообще практически под классом решили всех советских людей там запустить, и партийных, и беспартийных, кроме отдельных отщепенцев, их поместили в класс, тем самым вернувшись куда-то к, по сути дела, класс стал отражаться, как советский народ стал отражать вот этого большого человека, то есть где-то все пробивается криво там, но пробивается вот эта антропология из этой сферы. Ну и, наконец, сегодняшний постсоциализм. Когда социализм кончился, вот тут-то и пришел он, вот этот, гомо минимус, индивидуум. Вот тут нам сказали, хватит мыслить себя как элита и масса, хватит мыслить себя как класс. Давайте мы будем теперь обществом свободных людей, равных возможностей, которые будут, не дадут себе засохнуть, что им наш все, и дальше они будут, общаясь с смс-ками, утверждать каждую свою собственную абсолютную уникальную неповторимость. Обоснование, которое не дается, потому что как только мы скажем, почему там Вася отличен, чем он от Пети, хотя они пишут одно и то же, носят одну и ту же одежду, те же фирмы, выглядят почти одинаково, столько же пьют, также не особо ничего не понимают. На самом деле обоснования нет. И тогда ему говорится, вот отсутствие обоснования, есть свое основание, гол минимум вперед, ты все сможешь, ты не лузер, у тебя все получится, хотя бабочки никогда не получается, но на это не обращай внимания, ты такой, как все, говорят, самому такой, буквально, как все. И вот возникает такой гомо минимус. Насколько он серьезен, вопрос. Вот насколько этот персонаж по-настоящему представляет собой социологическое явление. Есть два ответа, катастрофический и оптимистический. Катастрофический, что да, он серьезен, и это значит, что русский человек, вот этот большой русский человек, гомо максимус русикус, он умер. Он ведь смертен, он, конечно, вечен, но все приходит к концу. Даже он, на самом деле. И вот поэтому мы имеем дело с этим атрибием, потому что нету ничего. И действительно наше общество состоит из таких атомарных личностей и не имеет в себе вот этих дополнительных измерений. Если четко следовать тому, что общество само о себе говорит на формальном уровне, какие программы у нас будут, что оно выбирает, какие оно, в общем, постинги делает, то в блогах, то ясно, что действительно постсоциализм, как явлению прихода этого индивидуума, гомо минимум наступил и состоялся, и совершился. И поэтому мы должны изучать такое вот гомо-минималистическое общество, где уже ничего русского, корней нет, героизма нет, общинного строя нет, государства империи нет, даже модернизации социализма нет, модернизация, ну, какая-то уже не, там, не для того, чтобы создать мощную державу, а для того, чтобы подражать на посетителей, там, прохожих по голландским улицам Амстердама, все более и более таким фрик, все более и более свободных нравов. То есть вот если это действительно парадигма социальной антропологии работает, и гомо-минимус пришел, то это означает, что этот самый главный наш русский человек умер, очарованный странник, а человечество, человеческое, просто опускается и дробится на этих индивидуумах, что все. Само человечество без него не вытянет. Оно быстро превратится в таких вот индивидуумов, потому что удержать литургическое напряжение, быть субъектом истории, как вот что держится на этом Докано, невозможно. Соответственно, это пессимистический сценарий. Есть такой сценарий, я его не разделяю. Я считаю, что это все совершенно несерьезно, что все наши люди, абсолютно все, даже те, которые общаются с СМС-ками, на самом деле являются просто теми же самыми частями нашего огромного русского архетипа, на которых сейчас наведено определенное помрачение, некое порча. То есть они-то чувствуют, осознают себя, и когда, например, мы выигрываем у голландцев футбол, то это сразу можно на лицах увидеть, каковы мы. Так мы вот именно такие, мы совершенно работали общинным, логические такие, героические, и очень доброжелательные одновременно, но там никому спуску не дадим. На самом деле можно наблюдать человека постсоциализма, людей постсоциализма в его синхронном измерении. Но, конечно, на нем наведена порча, и мыслит он себя совершенно не в соответствующих терминах, а в соответствующих терминах совершенно себя не мыслит. И вот таким образом задача такой новой, скажем, более адекватной российской современной антропологии подобрать правильные ключи к тому, чтобы осмыслить явление вот этого слоя через другие слои, как социальный, как литературные, о чем мы говорили, источники, так и антропологические. То есть на самом деле, если гипотеза, что русский Докано, русский гомо максимус жив, то тогда значение событий, протекающих в нашем обществе, другое. И оно не состоит из индивидуумов, не состоит из конгломерата населения, каждый из которых там имеет гражданство, свой путь, свой поиск работы и так далее, свои права и обязанности. Он на самом деле не состоит ни из кого, а он и есть вот этот русский человек, современный уже, он есть продолжение или часть вот этого нашего архетипа. Но тогда у всех событий в нашем обществе имеется другое значение. Сейчас вот многие социологи проводят такие опросы. Считаете ли вы, что Россия – это самостоятельная цивилизация, либо это западноевропейская страна? Упорно 71% отвечают, что мы считаем, что это самостоятельная цивилизация. Вот на 70% большой человек жив, он правильно считает, и он видит самобытность, чувствует ее и осознает, что он жив. Но не значит, что и 30% больны или мертвы. На самом деле просто это тоже самая часть человека, но на него в данном случае там ему сунули таблетку, или там он попал под облучение, или как-то вообще не осознал вопроса, скорее всего. Поэтому я думаю, что то, чем даже про русское свойство не осознать вопрос и ответить, а бы как, это тоже, в принципе, очень по-человечески и очень вдохновляет. Поэтому я думаю, что вот моя гипотеза такая, что надо строить социологию оптимистично, наше современное, наше общество просто истолковывать как нечто самобытное, не то, что уж совсем дремучее, не совсем оно и дремучее, просто своеобразное общество, в котором различные слои этого общества, различные антропологические типы, они должны быть осмысленно по-своему. Итак, теперь переход к некой другой теме. Я хочу вам изложить способ структурного анализа структурного анализа русских былин или русских духовных стихов для того, чтобы продемонстрировать некоторые закономерности. Сейчас я посмотрю, там попробуйте. Идем дальше. Попробуем поправить шрифт. Так, значит, да, вы тогда посмотрите, значит, я вам прочитаю довольно длинный стих, духовный стих. Да, это не ворд, это вообще я в Макинтоше делал. Ладно, не надо, да. Так, тогда, значит, вот стих о голубиной книге. А вот пас по схеме, верните мне. Нет, другую. Дальше тоже. Вот это можно только без этих. Итак, «Голубиная книга» из собрания Кирши Данилова. «До с начала века животленного сотворил Бог небо со землею, сотворил Бог Адама со Евою, наделил питание во светлом раю жити во свою волю. Положил Господь на их заповедь великую, а жить Адаму во светлом раю, не искушать Адаму с единого древа, того сладко плода виноградова. И жил Адам во светлом раю вместе с Евою и 333 годы. Прелестила змея подколодная, приносила ягоды с едино древа. Одну ягоду воскушал Адам с Евою и узнал промеж собою тяжкий грех, а и тяжкий грех и великий блуд. Согрешил Адаме во светлом раю со своею с Евою. Они тут остали в раю ногими ноги, а ноги стали босешеньки, закрыли сорома ладонцами, пришли они к самому Христу Царю Небесному. Зашли они на Фаор-гору, кричат, ревут зычным голосом: «Ты небесный Царь Иисус Христос, ты услышал молитву грешных раб своих, ты спусти на землю меня трудную, чтобы копать бы землю копорулями, а копать землю копорулями, а и сеять семена первым часом. А небесный Царь, милосердно свет, отпущал на землю его трудную, окопал он землю копорулями, а и сеял семена первым часом, вырастали семена другим часом, выжирал он семена третьим часом, от своих трудов он стал сытым быть, обувайтесь стал и одевайтесь. От того колена от Адамова, от того ребра от Евгена пошли христиане православные по всей земле святорусские». Живучий Адам и составился, составился, переставился. Свята глава погребенная. После потой по потопе, по Ноеве, на той горе Сионские, утая главы святые Адамовы, вырастало древо кипарисово. К тому-то древу кипарисову выпадала книга голубиная. Со небес та книга повыпадала, в долину та книга 40 пядей, поперек та книга 20 пядей, в толщину та книга 30 пядей. А на гору Сионскую собирались и съезжались 40 царей со царевичем, 40 королей с королевичем и 40 калик со каликою, и могучи сильные богатыри в единый круг становились. Проговорит Волотамон царь. Волотамон царь Волотамонович, 40 царей со царевичем, 40 королей с королевичем и 40 калик со калику, и все сильно могучие богатыри, а и бьют челом поклоняются, а царю Давиду Евсеевичу. Ты, премудрый царь Давид Евсеевич, подыви ту книгу голубиную, подыви книгу распечатывай, распечатывай, просматривай, просматривай, прочитывай. Отчего зачался наш былый свет, отчего зачалось солнце праведно, отчего зачался светел месяц, отчего зачалась заря утренняя, отчего зачалась и вечерняя, отчего зачалась темная ночь, отчего зачались частые звезды. Проговорит премудрый царь Давид Евсеевич, вы 40 царей со царевичем, а и 40 королей со королевичем, и вы 40 калик со калику, и все сильные могучие богатыри. Голубина книга не малая, а голубина книга великая. В долину книга 40 пядей, поперек та книга 20 пядей, в толщину та книга 30 пядей, на руках держать книгу не удержать, читать книгу не прочести. скажу ли я вам своей памятью свою старую, отчего зачался наш белый свет, отчего зачался солнце праведно, отчего зачался светел месяц, отчего зачался заря утренняя, отчего зачался и вечерняя, отчего зачался темная ночь, отчего зачались часто звезды, а и белый свет от лица Божия, солнце праведно от очей его, светел месяц от темечка, темная ночь от затылечка, заря утренняя и вечерняя от бровей Божих, часто звезды от кудрей Божих. Все 40 царей со цареющим поклонились, и 40 королей с королевичем бьют челом, и 40 калик со каликою, все сильные, могучие богатыри. Проговорит Волтамон царь. Волотамон царь, Волотамонович, ты, премудрый царь Давид Евсеевич, ты скажи, пожалуйста, своей памятью стародавнюю, до которой царь над царями царь, которая море всем морям отец, и которая рыба всем рыбам мати, и которая гора горам мати, и которая река рекам мати, и которая древо всем древам отец, и которая птица всем птицам мати, и которая зверь всем зверям отец, и которая трава всем травам мати, и которая град всем градом отец. Проговорит премудрый царь Давид Евсеевич. А небесный царь над царями царь, над царями царь, то Иисус Христос. Океан моря всем морям отец. Почему он всем морям отец? Потому он всем морям отец, все моря из него выпали, и все реки ему покорились. А кит рыба всем рыбам мати. Почему так кит рыба всем рыбам мати? Потому кит рыба всем рыбам мати, на семи китах земля основана. Йордан река, река мати. Почему Йордан река, река мати? Потому что Йордан река, река мати, крестился в ней сам Иисус Христос. Сионская гора, всем горам мати, растут древа клепарисовые, а берется сера по всем церквам вместо ладану. Кипарис древа всем древом отец. Почему кипарис всем древом отец? Потому кипарис всем древом отец, на нем распят был сам Иисус Христос, то небесный царь. Мать Божья плакала, Богородица, а плакун травы утирался. Потому плакун трава всем трава мати, единорог зверь всем зверям отец. Почему единорог всем зверям отец? Потому единорог всем зверям отец, а и ходит он под землею. Они держат его горы каменные, а и те реки его быстрые. Когда выйдет он из сырой земли, а и ищет он сопротивника. Отоверили это льва зверя. Сошлись они со львом во чистом поле, начали они звери. Дратися, охота им царям и быти. Над всеми зверями взять большину, и дерутся они о своей большине. Единорог, зверь покоряется на льву зверю, а и лев подписан царю ему быть. Царю быть ему над зверями всеми, а и хвост у него колючиком. А нога и птица всем птицам матери, и живет она на океан море, а в мир гнездо на белом камне. Набежали 200 корабельщики, и на то гнездо нога и птицы, и на его детушек на маленьких, нога и птица растрепенется, океан моря восколеблется, кабы быстро реки разливались, топят много буса корабли, топят много червленые корабли, а и все души напрасные. Иерусалим град всем градом отец. Почему Иерусалим всем градом отец? Потому Иерусалим всем градом отец, что распят был в нем Иисус Христос. Иисус Христос сам небесный царь, а притч царство московского. Все вот эта история на самом деле представляет собой форму мышления большого человека. То есть малому человеку здесь много покажется несоответственно. Почему же Ингрик царь, единорог царь, всем зверям, хотя он проиграл его явно. А на самом деле вот эти вещи, вот есть очень важно, чем более абсурдно утверждение делается вот в таком в духовном мире, тем более оно справедливо и более глубоко. Вот если бы все сошлось, и единорог царь победил льва и назначен был бы поэтому царем зверей, вот это была бы история уже эпохи модерна. Но здесь мы видим, что на самом деле такое впечатление, что бьются Ингрик царь и лев прямо вот в этот момент, когда идет повествование. И начинает Керши Данилов свое повествование с того, что якобы Ингрик царь, то есть единорог царь над зверями, но по ходу рассказа, обратите внимание, ситуация меняется очень динамично. И пока этот, который был, должен победить, единорог, он по ходу рассказа берет и проигрывает. И назначается главным лев, потому что у него хвост колечиком. Объяснение и теология хвост колесиком. Поэтому вот там, вот так. На самом деле, это чрезвычайно важное. Каждое слово глубины книги представляет собой фундаментальное описание русской структуры того большого человека, который на самом деле и является тем архетипом, который мы рассматриваем. Но он в этом... есть несколько версий глубины книги, но здесь появляется очень важный персонаж. Персонаж, которого зовут Волтамон Волтамонович. Ну, кому-то я рассказал, кто это такой, но у кого есть представление. Вот кто такой Волтамон Волтамонович, почему ему дано право своего царя Давыда спрашивать о самых главных секретах мироздания? Как вы думаете, кто это? Может, брат его? Кого? Как не было у царя Давыда братьев? А? Похоже на Соломона, Волтамон Волтамонович. Ну, так, версия, еще кто такой? Кто, какие есть версии? Кто такой Волтамон Волтамонович? Да. Юродивый? Нет, он пришел, за ним все идут, за ним 40 царей, 40 князей, калики тоже, потом за каликами переходами, богатыри. Кто же он? Может, дьявол? Почему? Дьявол? Может быть. Значит, смотрите, да, значит, обратите внимание, хорошие гипотезы, все интересные гипотезы. Значит, вот Волтамон Волтамонович, на самом деле, это так зовут русского докаму. Это его собственное имя и отчество. Потому что русского докама, русского дом максимум зовут Волтамон Волтамонович. Почему? Нет, это не так. Великан, великан, совершенно верно. Потому что это Волот. Волот. Волот по-русски это великан-богатырь. Волотамон Волотамонович это огромный и главный человек. Это очень большой русский человек, который никуда не вмещается. И поэтому место ему только в центре мира, на Сион-горе, вопрошая о значении глубины книги. Совершенно верно. Помните, мы говорили о том, что этот человек большой, называется Максимус. Это есть великан, великий. Или по-русски Волод. И таким образом, чрезвычайно важна, мы знаем, что многие богатыри имеют черты, русские богатыри, гигантов, которые огромного роста, у которых гигантская сила, и которые способны творить именно чудеса, такие вот, которые под силу только огромным людям. И сплошь и рядом эти фигуры, вот эти огромные фигуры, даже с ними встречаются сами богатыри. Например, голова, которая, помните, была голова, с которой Илья Муромец столкнулся. На самом деле, это остаток вот того Волтамона Волтамоновича нашего. Уже тогда проблема, наверное, была у Гома Максимус Русикуса, ему голову отрубили. Правда, это проблема другого, а темпорального, не исторического характера. На самом деле, можно себе представить, что... вот где у нас была здесь миссия, очень важно. Посмотрите другую здесь дальше. Еще. Вот. Значит, можно сказать так, что Гомо Максимус, он может быть русский. Ну, не русский, он может быть ацефаличен, то есть безголовый. А может быть с головой. Вот если он безголовый, то он заканчивается вот здесь, на уровне воли. А его голова... тоже огромная голова, это то, что связано с государством, с империей и с миссией, с самосознанием. Поэтому можно рассмотреть его и как ацефала, о чем, кстати, основатель социологического колледжа Жорж Батай писал, он сделал такой журнал социологический, ацефал, безголовый, именно как раз обращая внимание на внутренние, глубинные аспекты общества и человека. А также он может иметь голову. Так вот, эти фигуры, богатыри, это те, кто хотят стать Волтамоном Волтамоновичем, то есть они двигаются и частично пытаются архетип вот этого невидимого большого человека и вечного в себе отразить. Поэтому и так многие судьба многих богатырей именно такова, что кое-кто из них превращается в камень. То есть с одной стороны он умирает, с другой стороны остается бессмертным, потому что он не может умереть так же, как обычные люди, потому что Гомо Максимус не умирает. С другой стороны, Вот то, что принципиально смертен и вечен одновременно, воплощается в каменной фигуре. Об этом же говорится и про Фридриха II Гогенштауфена в европейских легендах, и в легендах о короле Артуре, и о Мерлине, который в камень заходит, и очень много других моментов. Так вот, несколько таких справок формально о велотах, о великанах, об их значениях. Велоты, по поверьям, некогда населявшие землю, это из русской энциклопедии, землю гиганты-богатыри. Велотками могут называться курганы, которые считаются могилами древних исполинов и богатырей, первонасельников и первопредков. Сии страшилища были великаны, те, что у греков гиганты, писал в конце 18 века Чулков. По сообщению Буслаева, велеты или велоты, а также чудаки, первобытные жители Сибири, от которых будто бы остались курганы. Макаров отмечает, что останками древних богатырей, костьми богатырскими, иногда почитались ископаемые кости мамонтов. В кругу Переславля-Залесского один помещик употреблял плоскую мамонтову кость вместо печной заслонки. Добрые люди звали эту кость серебром Добрыни Никитича. Да и так характеризует связанный с Волотом поверье. Волот – гигант, великан, могучан, могыт, могут, велетень, богатырь, человек необычного роста, иногда и силы. В волотах сказочных, в богатырях, силы соединяются с родством и дородством. Остатки их народ видит в костях допотопных животных. Хотя само название «Волот» отмечено не повсеместно, образ исполина богатыря – один из самых популярных в крестьянских поверьях и рассказах. То есть Волотамон Волтамонович, оказывается, фундаментально присутствует в крестьянском фольклоре. В Орловщине о первобытных людях сохранилось предание, что они были несравненно сильнее, долговечнее и больше ростом, чем теперешние. Отсюда такая приговорка. В старь люди были божики, а мы люди тужики, а позднейшие будут пыжики. 12 человек соломинку поднимать. Так как прежние люди поднимали такие деревья, что нынешним и 100 человеком не поднять. Вот на Орловщине пыжики – это карлики. Вылеты – это гиганты. Переславль имеет предание о каком-то Васе, переславце, на которого, если кто взглядывал, то никакая шапка не удерживалась на голове. Так был тот Вася высок ростом. В Тульской губернии подобный же богатырь вырывал под засеком столетние дубы с корнем. Архангельские крестьяне полагали, что богатыри – люди очень рослые и обладающие такой силой, что толпа обыкновенных людей на одноложных ничего не значит. Верование в таких людей поддерживается и в народе, и посредством картин суздальской работы, которые можно найти в каждом крестьянском доме подле изображения святых. Случалось видать, что во время хождения по крестьянским домам с крестом и святой водою, что к изображению Яруслана Лазаревича, прибитого близ святых икон, поставлена зажженная восковая свеча. Вот вам объяснение, как еще в 19 веке, это сообщение Ефименко 1877 года, русский народ почитал Волотамона Волотамоновича в форме Яруслана Лазаревича и в форме Гомо Максимус Русикуса, как фундаментальный элемент народной антропологии. Вот это чрезвычайно важно. Поэтому вся наша картина, которую мы писали, не просто искусственная, скажем, по аналогии с другими традициями и культурами, произведенная реконструкция, а это на самом деле живое, может быть, самое главное, центральное значение русской глубинной веры, русского миросозерцания и, соответственно, русской социологии. Ну и теперь я прочел эту глубинную книгу и хотел бы вам продемонстрировать, очень жалко, что нет здесь схемы, как ее я оставлю, это можно потом рассмотреть, как вас интересует, как следует читать структуралистские былины. Это первый этот принцип Левистрос. Он заметил, что если читать миф подряд, например, то там будет некая последовательность, некий нарратив, некий рассказ, где вначале было одно, потом другое, третье, четвертое. Когда более сложные мифы начинаешь изучать, ты начинаешь в них путаться, потому что вдруг там миф, например, начинается про одного человека, в середине забывается про кого, и начинается про другого человека. Совершенно. И потом показывает, что это не человек, была лягушка, но в смысле это никакого не относится, потому что относится все равно не к тому, а к какому-то третьему человеку, который никогда не упоминалось, что был лягушкой. И вот когда люди пытаются разобраться в архаической мифологии, исследователи, они поняли, что так с мифами не справятся. И тогда Левистрос предложил читать миф, он говорит, вот в чем, что такое миф, или басня, или сказка. Миф – это тоже как музыкальные ноты, там есть мелодия, которая развивается. Но на самом деле самое главное не мелодия, самое главное аккомпанемент. Надо понять, в рамках какого аккорда и какой гармонии эта нота берется. Потому что на самом деле миф рассказывается с помощью импровизации. И всякий рассказ мифа – это импровизация. Но есть некие постоянные аккорды, постоянный аккомпанемент, концептуальный, смысловой, он назвал эти аккорды мифемами, которые представляют собой настоящую решетку мифа. То есть это и есть структурное прочтение мифа. И вот если мы... самое главное в этом – найти перевод строки. То есть где, когда миф начинает, грубо говоря, переходить на те же аккорды, обыгрывая одно и то же, новые мелодии, те же самые аккорды. Вот перевод строки, то, что в поэзии отмечается рифмой, в концом строки, в мифе это не так очевидно. Там рассказывают и рассказывают. Пойди догадайся, где что-то кончилось, и по второму разу началось то же самое уже с другими, с другими персонажами, с другими символами, вообще про что-то другое. И вот он предложил, это очень сложная работа, которая требует хорошего знания контекста, культуры, языка, символизма, но тем не менее это можно сделать. Если мы также обратимся к русским фольклорам, если мы также построим такую же структурную концепцию русских преданий и русской истории, потому что события русской истории лягут абсолютно идеально в те ячейки мифа, по которым мы обнаружим в сказках, не потому что они повторяются, не потому что сказки созданы по результатам неких исторических событий, наоборот, мы интерпретируем исторические события через сказки. Сказки фундаментальны, история поверхностна. Сказки и создают этот фундаментальный аккомпанемент, в который вписывается как мелодия и реальная история государства, страны и общества. И вот, на самом деле, как можно осуществить структурный анализ стиха «Голубиной книги»? Можно выделить следующие аккорды или фундаментальные, скажем, явления, мифемы этого стиха. «Чудо», «Субъект», «Место», «Нао», «Благословение», это мы знаем, что есть табу, нечто священный запрет, а еще есть священное благословение, священное пожелание, «Нао», «Плоды послушания», «Табу», «Искушение», «Результаты нарушения табу», «Молитвы и вопросы». Не на всех циклах этой истории существуют все эти элементы. Не все эти ячейки заполняются, но на самом деле, если мы внимательно на основании временных факторов распишем содержание этого духовного стиха «Голубиной книги», мы на самом деле увидим, что несколько раз места меняются. Например, вначале это рай, потом Фавор – гора, потом земля грешная, земля русская, дальше Сион – гора. На самом деле, точно так же, субъект Адам и Ева, потом 40 царей, Волтамон, Волтамонович, Давид царь. Потом искушение, табу, это потоп, искушение, прещение змеям и так далее. Что-то есть точно соответствует с библейскими сюжетами, что-то является оригинальными. Но самое главное. Чтение вот такой последовательных событий, вписанных в эти квадраты, позволяет возможность прочитать этот миф вот так, по вертикали, и увидеть на самом деле, что это и являются осями мифа. Если они являются осями мифа, то они могут быть субститутами один другого. На самом деле, что это значит? Что Адам и Ева – первая пара субъектов, сам Давид царь, сам Волтамон Волтамонович и все остальные представители человеческого рода. Волтамон Волтамонович – это большой человек, а все остальные – 40 царей, богатыри, калики перехожие, христиане. Все это человеческое, которое в свите потащится за Волтамоном Волтамоновичем, куда бы он ни пошел. Все это происходит в центре мира, в раю ли, в Фавор-горе, на горе Сион или в русской земле. Не случайно мы видим, заканчивается так. Иерусалим-град, всем царям-град, она прежде царство Московского находится. Московское царство – это центр мира. Где находится центр мира Иерусалим-град? Где-то поблизости от нас, по крайней мере, рядом. Априч, ну то есть там где-то рукой подать, где-то там. Где-то область. Таким образом, здесь возникают очень интересные вещи, которые позволяют понять, как этот миф в других редакциях может меняться. И иногда на место Волтамона Волтамоновича появляется Владимир Царь, который является центром и субъектом былинного эпоса. То есть там могут быть другие имена, на самом деле. Потом, например, Давид, царь, обратите внимание, если вы внимательно слушали, его просят прочитать из книги «Голубиной». Он говорит, знаете что, говорит, книга такая большая, кстати, величина книги, вот Амон, Волод, книга большая, вот такой большой человек читает очень большую книгу. То есть он не может маленькие книги читать, он одну и ту же большую книгу, которую самому даже прочитать не в силах, и просят царя Давида. А что отвечает царь Давид? А? Старый. Не верят. Почему? Как, у кого есть гипотезы? Кроме тех, кто знает. Кому я рассказывал. Есть какие-то гипотезы. Почему тут возникает коллизия? Он говорит, ну-ка прочитай-ка мне, как, откуда оно все. А он говорит, нет, это не буду считать, лучше так расскажу, по памяти. Нет, там же говорит, что объем очень большой, лучше по памяти расскажу. Поэтому вы думаете, да? Читал гипотезу, что, может быть, книга написана по-русски. Это хорошая гипотеза, да, и все. Человек сам в себе их ответит, что можно интерпретацию человеческую, такое обращение внутрь себя и себя ответит. Тоже может быть неплохое, так, это бы гипотеза. Так, интересно. На самом деле, здесь ответ такой вот строго исторический. Дело в том, что пророк Давид не мог быть пророком без того, чтобы не уметь читать. Дело в том, что в древней еврейской традиции пророки должны были быть неграмотными. Это была их квалификация. Если они были грамотными, то я это просто посчитал, нам рассказать. Поэтому пророки все, что говорили, они говорили по наитиям Святого Духа. Если кто-то из них умел читать, их сразу удаляли из пророков. И отсюда есть это совершенное правило, абсолютно жесткое. Ведь история религии — это классическая вещь. Просто очень любопытно здесь, как это обыгрывается. Есть в псалмах такая фраза: «Не поз наша книга, книжна, выйду в силе Господней». То есть означает, что я не знаю, не умею читать, но я сила Господа напрямую меня просветит. Вот те, кто ответил, что он брал не из книги, а откуда-то из духа, правильно сказали. То есть это действительно не логическое знание, а знание, которое он берет по памяти, которое связано с, на самом деле, содержание этой книги и содержание знания пророка Давида идентично. Просто он знает это не из книги, принципиально, потому что он пророк и читать не должен уметь по определению. Ну и это тоже очень много других, конечно, вещи. Ну, во-первых, обратите внимание происхождение Вселенной, как описано. Оно описано, что Вселенная – это, по сути дела, образ божества. А образ божества, по ходу дела, это образ человека. У Бога, как мы видим здесь, есть затылок, есть глаза, есть, да, есть темечко, есть плечи, есть взор и так далее. Таким образом, опять это представление о большом человеке, который, с одной стороны, Вселенная есть, с другой стороны, Бог. Опять большой человек. Вот в этой голубиной книге, почему я привлекаю внимание к разным его аспектам? Смотрите, в этом стихе о голубиной книге описывается вот то большое, что связано с Ваутамоном Ваутамонычем. Книга Ваутамона Ваутамоныча из своего сюжета огромная. Мир создан Богом, солнце и луна, и Бог огромный становится, раз у него глаза такие же, как солнце и луна, и сама солнце, сами солнце и луна тоже становятся, скажем, антропоморфными образами. И таким образом все, что там происходит, все огромное, великое, и Индрик, царь, тоже единорог, царь немалый, и лев с хвостом, колечком, все, кто действует там, и Багай, птица, раз она может, обратите внимание, затопить корабли, устроить бури, и океан, море, круг, все огромное. И вот это огромное, вот это очень важно, еще частью невидимое. Невидимое и огромное. Вот эти свойства Гома Максимуса мы здесь видим. И вот на самом деле, таким образом, из некой антропологической гипотезы, которая поначалу в наших социологических слоях могла показаться странным или такой не очень внятной, эта фигура приобретает на глазах со всеми ее свойствами очень такое четкое, конкретное значение. Оказывается, в 19 века русские мужики ставили свечку Ваутамону Ваутамонычу. Настолько он был важен для нашей русской национальной жизни. И так можно сказать, что он особенно, видимо, никуда и не делся. И если мы поищем Ваутамона Ваутамоныча, то, конечно, на самом деле мы сможем построить совершенно создаем новую социологическую модель, тем более, если принять оптимистическую гипотезу, что он еще там, где был, только, может быть, скрылся некоторое время. Поскольку он невидимый, он такой большой, что его не видно за его огромными объемами. И последнее, что я хотел сказать, что давайте еще раз обратимся к нашей, схеме строя и различные модели. Теперь, если мы это примем, это иллюстрация, последняя часть, заканчиваю, как можно все приблизить то, о чем я говорил, систематизировать и применить к социологическому анализу современного российского общества. На самом деле, можно составить таблицу, я тоже оставлю, если хотите, может быть, ее размножить, можно было вот здесь, представлено, где структурные слои, мы рассматриваем вот эти не исторические формации, а структурные слои, где они присутствуют в современной России, исходя из этнической, стратификационной, территориальной локализации, возрастных групп и гендерных моделей. То есть, на самом деле, мы можем сделать провести анализ того, где в разных социологических сегментах, группах, слоях, стратах, ну, кто знает основы социологии, быстро поймет, где доминирует тот или иной пласт. Ну, начнем, например, я предложил такую схему. Структурные слои, этносы, страты, локализация групп, территориальная, возрастные группы и гендер. Вот мы смотрим постсоциализм. И этнос, доминирующий в современном обществе, вот постсоциалистический элемент, в основном русские, смеси и космополиты. Страты – это соответствует высшему классу, частично среднему классу. Локализация – столицы, крупные города, место, где у нас находится постсоциализм. Возрастные группы – в основном молодежь, от 12 до 30. Гендер – преобладает мужской. Таким образом, постсоциализм – это русско-полукровочное население высшего среднего класса, проживающего в крупных столичных городах, представляющих собой преимущественно мужчин молодого возраста. Вот носители, где у нас каких социальный портрет постсоциализма. Социализм, этносы, в основном преимущественно русские, страты, низший класс, локализация, село, мелкие города, провинции, возрастная группа, пожилые люди от 50 и старше, гендер мужской и женский в равной степени присутствует. Мы получаем другое общество, которое существовало не раньше, а существует сегодня. Просто мы можем его найти, можем его опросить, можем составить его портрет, можем составить соцанализ, мы можем с ним работать. Мы можем на него работать, можем против него работать, но неважно, этот слой из абстракции стал конкретной социологической реальностью. Дальше. Модернизация и вестернизация государства, структурный слой. Этносы, тут написано, космополиты, страты, элита, высший класс, локализация, столицы, возрастные группы, средний возраст. Гендер мужской, средний возраст от 20 до 30. То есть это, пожалуй, медведевская тысяча такая вот, как бы. Дальше. Государство. Этнос максимально русские. Страты, все страты. Локализация групп везде. Возрастные группы средний и старший возраст преимущественно. Гендер мужской и женский. То есть вот государство, пожалуй, государственность, вот этот уровень. Это те, которые отвечают сознательно, что Россия является самостоятельной цивилизацией. 70% населения – это на самом деле народ, живущий парадигмами 16 века Ивана Грозного. Это эпоха Грозного. Поэтому именно Грозный, на самом деле, ну или его новое воплощение Сталин, потому что Грозный в эпоху социализма – это Сталин, и является одной из тех фигур, которые по-настоящему фундаментально скрепляют социологическую модель, социологическую модель, скажем, социального бессознательного нашего. Героизм, этносы, кавказцы преимущественно, но, да, значит, страты, определенные маргинальные элементы. Еще сюда входят героизм, я бы написал, казаки, но это, конечно, сейчас казаки никакой не героизм, скорее бандиты героизм. Вот этнос, этническая группа русских, не русских, бандитов, вот это на самом деле представляют люди, которые живут в героическом эпосе. Вот «Бригада», например, фильм. Это фильм, такая новая былина. Вот про Саню Белого, там все действия такие, человек перед лицом смерти, какие-то невероятные риск, везение. То есть это явные такие вот, да, и силовики. Силовики, кавказцы и бандиты представляют собой такую вот субэтническую группу, настроенную на героизм. Страты, маргинальные деликвентные элементы, девиантное поведение, локализация, провинция, горы и степи. В основном они оттуда приходят, даже если они приходят потом в столицы. Возрастные группы, средний и юный возраст, конечно, гендер мужской. Первобытный общинный строй после неолитической революции. Русские и остальные этносы, страты, низший класс крестьянства, локализация групп село, возрастные группы старший и средний возраст, гендер мужской, женский. Огромная часть наших народов продолжает жить именно в таких условиях, и, соответственно, с ними надо точно так же поступать. Первобытный общинный строй до неолитической революции. Ну, таких уже среди русских мы мало видим, только в сказках, уже реально в социальном. Но частично это финно-угры, палеоазиаты, грибники и бомжи. Они представляют собой этнос до неолитической революции. Страты. Значит, низший класс и андеркласс. То есть уже совсем никакой, не класс, можно сказать, андеркласс. Локализация групп. Слабонаселенные зоны, тундра, север, городские помойки. Возрастные группы, все возрасты, и гендер мужской и женский. Таким образом, применение этих социологических конструкций к нашему обществу позволяет найти сегодня и рядом с нами то, что, казалось бы, принадлежит там далекому прошлому, о котором нет и там, не, абсолютно никаких воспоминаний, ничего-то реального не осталось. Так, еще, значит, была тема. А, и последнее, что я хотел сказать, что если вы прослушали занятие по Жильберу Дюрану и режиму воображения, то я буквально просто применю это к нашей модели, на этом закончу. Но можно сказать так, что первобытный общинный строй до неолитической революции – это безусловный эвфемизм, это режим ноктюрна. Такого солидного, такого мощного ноктюрна, где враг друг, где все животные добрые, все являются помощниками, и как бы все замечательно, все абсолютно гармонично и прекрасно. Здесь, в неолитической революции, начинается диурн, но он еще не стал по-настоящему диурном. Диурн, он только пробивается здесь, и он находится вместе, наряду с ноктюрном. Но он уже вот здесь четко чувствуется, потому что в сказках героического типа, после неолитического, с драконов только убивают. Даже забывают съесть их язык подчас, для того, чтобы понимать язык зверей. То есть здесь возникает дуальность. Диаэрисис и вот эти героические мифы, они здесь начинают доминировать над сказками до неолитической эволюции. Полностью русские диаэрисы, русские сказки, русский эпос, и эпос других же народов, которые живут вокруг нас, там точно так же поддаются полностью такому же анализу. Героизм, былины и старины русские демонстрируют русский диурн. Кстати, обратите внимание, ценнейшая вещь, русский диурн. Мощное героическое, такого радикальное начало, свойственное русским воинам и русским народам в некоторых эпохах очень сильно. Вот почему мы все-таки выигрываем войны, хотя ведем их, начинаем ноктюрнически обычно, и постепенно там до генетического уровня, уже когда так входим в силу, дальше уже включается этот режим. Русский диурн очень трудно заводится на самом деле и быстро засыпает, наоборот. Но он есть, и когда мы его включаем, это уже появляется самый настоящий нартовский эпос, самый настоящий Нибелунги, и уже все, что по руку не попадется, там на самом деле разрушает. Значит, вот он, русский диурн. Здесь он начинается, здесь его нет, здесь все хорошо. А вот это, обратите внимание, русский логос. Это русский логос, который воплощает режимы русского мифоса, который вот он весь, русский мифос, русский логос, это государство, империя, религиозная миссия. Представление о Москва Третий Рим, идея вселенского спасения, которое питается русской мифологией, русским мифосом, выражается здесь. Его таким, вот эта голова Волтамона Волтамоновича. Это государство империя. Теперь что мы имеем дело вот с этой надстройкой? Здесь как раз эпоха уже вот эта вот русская и русские режимы, здесь уже не русские, влияние западноевропейских парадигм. Значит, здесь мы видим, конечно, диурнических таких барончиков разных с запада приехавших таких как бы голландцев при Петре, которые так и остались, Берона, немецких Романовых 18-19 века, такой прусско-французско-голландская элемент, но это здесь, конечно, диур. Теперь русская аристократия мочит свой собственный народ, ну, мысли себя колонизаторами. Самое предельное, кстати, модернизация, это именно 18 век, полное непонимание заезжей такой по своему сознанию якобы русской элиты. Но она просто даже, они были русские многие, но они мыслили себя совершенно исходя из других парадигм. Но это еще диурнические такие, это Берон, да, там всех русских пороть, мочить, там, давить. В этом есть что-то некое героическое начало своего, пороть. Значит, дальше идет социализм. Здесь есть и героизм, например, тоже не марксистский, там борьба пролетариата или буржуазии, но очень много уже такого общего ноктюрна. Идея труда, идея... Особенно ноктюрн был обладает прибрежными, когда все для человека, все во имя человека, все для человеческого, точнее, не для большого, а вот для этого человеческого, чтобы Пугачёва слушать. Это очень по-человечески слушать Пугачёва. Это социализм. Значит, здесь не русский диур, сочетается с таким полурусским ноктюрном, тоже таким не особенно антинациональным. А вот здесь мы имеем дело в постсоциализме. Здесь диурн уже почти вот первые попытки Чубайса дать диурна такого либерального, они быстро очень провалились. Это никто не подхватил, здесь не хватило таких советников у Джеффри Сакса, чтобы полностью заменить все наши министерства. И вот сейчас у нас идет такое мощное, скажем, обстрел либерально-индивидуалистическим, то есть гомо-минимусом нашего самосознания, наших эпистем, наших социальных моделей. Но на самом деле ясно, что да, одновременно нам транслируют не наш ноктюрн, то есть чужой ноктюрн. Это наркотики, это интернетовские образы, это различного рода грезы, которые не поднимаются из глуби нашей национальной модели. Это вот толкиенизм, ролевые игры, мифодрамы. То есть на самом деле что-то, что приходит к нам с Запада и приносит вместе с собой элементы чужого бессознательного. Таким образом, наверное, будет лекция у вас еще, коллеги мне говорили, что об архиомодерне. Таким образом, мы имеем в сегодняшнем обществе. Смотрите, все режимы русские, они, безусловно, есть. Вот если оптимистично смотреть, они все есть, конечно, героический почти выключен режим. Остальное, ну так, более-менее, на уровне бытовых там склок, то включена политическая революция, то есть когда там на кухне идет жизнь такая со сковородками, люди разбираются, это есть. Первобытно общинного довольно много, потому что вот путинская стабильность, это как раз неолитической революции, как раз обращение к такому, к тезаурусу была неолитической революции. Модернизация, похоже, не идет вообще, как вот там, не идет даже на словах. Ну там приписывают что-то, но приписки это вот откуда-то из этой сферы. То есть, опять же, ничего геологической модернизации нет, социализм вообще выключен. И получается, что дело не так плохо обстоит, что на самом деле некие, скажем, наше общество, находясь под облучением такого, скажем, кибернологического такого псевдо уже рассудка, логема, как вот я в курсе говорю, это не логос, а его маленькая часть. Когда, возможно, вот там, например, логема относится, если логос это построение философской системы, какое-то видение, то логема это грамотное осуществление покупок в моль. Вот какова структура нашего общества по режимам. Есть наши режимы, которые глубоко, ну, не так глубоко, стоит только чуть-чуть сосредоточиться на самом себе. И тут уже сразу очень многое, что ли, футбол посмотреть. с нашим участием. Как-то быстро все это начинает оживать. А на поверхности как бы остатки вот этой вестернизации, неудачные попытки, не очень уже забытый социализм, только такой вот, в общем, перетолкованный уже в каком-то аграрном таком ключе, и поверхностный слой космополитических молодежи с современных крупных городов. Тоже не страшно, потому что люди-то русские все, и наши, и евразийские, поэтому, в общем, не так фундаментально. Конечно, налицо проблема социологическая, но одновременно я думаю, что в данной лекции мы описали два подхода. Первый подход – это понимание корректной проблемы, корректное описание того общества, с которым мы имеем дело, и, может быть, наметили пути решения. Например, взять вот, что в голову приходит, что героизм все-таки хорошо бы обелить. Дюрна и так у нас мало, и нельзя его отдавать только бандитам и силовикам. В принципе, нам бы неплохо вот этого такого богатырского начала его как-то в корректных культурных формах реставрировать. Не хватает там государственной идеи, в основном чувства государственные, тоже какие-то вещи. Зато у нас очень хорошо с давней неолитической революцией, и даже и с после-неолитической революции. Вообще, Дестрой представлен на всех этапах в полной мере, и тут вот этим можно действительно гордиться. Это не так плохо, на самом деле, потому что это живая почва нашего общества, нашего сознания, которая кормит и насыщает смысл все остальное. Ну все, пожалуй.